Маркиз достал портсигар и закурил. Мадам Д'Артуа продолжала с легким смешком. «О, это всем известно! Он увлекся другой женщиной, все знали об их связи. Его жена очень спокойно отнеслась к этому, с гордостью и большим достоинством оставила его и уехала путешествовать с миссис Темпест. Теперь миссис Кливент одинока, и принц может утешить ее». Сфорца машинально слушал болтовню мадам Д'Артуа. Ни на чем не основанный гнев и раздражение против хорошенькой француженки нарастали в нем. Но вскоре сменились раздражением и болью, когда он подумал, как должна была страдать Каро из-за измены мужа. Может быть, лишь в этот час он осознал всю глубину своей страсти к ней. Сфорца сидел неподвижно, рассеянно слушая поток веселых слов, и наклонил голову так, что его длинные ресницы бросали легкую тень на загорелые щеки. Неожиданно, почувствовав на себе чей-то взгляд, он поднял глаза и встретился с глазами Гамида Эль-Алима, в которых прочел ненависть и торжество. Рабун Бей подавил зевоту. Он надеялся, что старик не начнет длительных философских рассуждений, и чтобы предупредить готовящуюся речь, мягко спросил: «Что ваша светлость может сказать о моей дочери Фари?» Рассеянный взгляд Гасейна скользнул по лицу Рабун Бея. Гасейн был смущен слухами о том, что его сын увлечен белой женщиной. Намек Рабуна заслужил его одобрение. Гамиду пора было жениться. Это заставит его забыть о недостойном увлечении. «Как вы думаете, друг мой, нельзя ли ускорить свадьбу вашей дочери с моим дорогим сыном?» Рабун не пытался скрыть свои радости. Он даже начал заикаться от удовольствия. Гасейн становился все любезней и заговорил о свадебных подарках и приданом. Оба решили, что свадьба будет отпразднована по возможности скорее. Выслушав торжественные напыщенные рассуждения Гасейна, Рабун покинул его. Старик позвал слугу и велел прислать к нему Цехилиноса. Молодой секретарь побаивался старшего хозяина и повиновался ему беспрекословно. Грек пришел тотчас же. Он молча вглядывался в темное суровое лицо шейха. «Что вы можете мне сказать?» — спросил Гасейн Эль-Алим, внимательно рассматривая секретаря. «Ваша светлость, принц Гамид обедал вчера с белой женщиной на террасе Шепхерт-отеля. Затем он уехал и вернулся на рассвете». «Вернулся от англичанки?» — резко прервал Гасейн. «Нет-нет, он провел ночь в кафе «Брюжон» с танцовщицей Мерседес». Шейх издал звук, выражавший презрение. «По-вашему, принц Гамид действительно увлечен англичанкой?» Цехилинес повел плечами. «О, ваша светлость! В Париже все об этом говорили. Теперь она собирается развестись с мужем». Гасейн сурово посмотрел на него и отрезал: «Можете идти». Цехилинес поклонился и вышел. Луч света, проникавший сквозь ставни, падал на ковер. Гасейн непрерывно глядел на золотую полоску. Гамид и раньше увлекался белыми женщинами, но его увлечения продолжались недолго. С этой женщиной он встречался в Париже, и вот она здесь, в Каире. Гасейн поднялся, подошел к окну и стал глядеть на улицу сквозь резьбу ставен. С невыразимым презрением смотрел он на оживленную улицу с вереницей автомобилей, сетью телеграфных проводов, цепью высоких зданий. Старик ненавидел цивилизацию, все, что было связано с ней и что она дала миру. Он вспомнил о своей юности, о тех днях в пустыне, проведенных на свободе, в битвах и отдыхе. Вспомнил чувства, которые испытывал, сидя на лошади, когда он с громким криком несся по бескрайним просторам. Проехал автомобиль. За рулем сидел его сын, а рядом с ним молодая женщина. Машина замедлила ход.